Глава 33. Не самая удачная операция. 1. Роже остановил седан у здания школы Святого Патрика. Странное название, подумал он, поднимаясь по ступенькам. Школа имени ирландского святого, при том, что ирландцев в Аттонсе практически нет. В левом крыле школы располагался детский сад для тех детей, кто еще не достиг 6-летнего возраста, а посему для школы был еще слишком мал. Роже прошел в кабинет директрисы и сообщил, что ему нужно забрать Лебланов, Жан-Пьера и Поля. Директриса исчезла и тут же вернулась с двумя малышами. Жан-Пьер был копией своего отца, Роже видел Анри не раз. Маленький Поль был шатеном, курчавым ангелом с доверчивым взглядом красивых глаз. «Ну, братья Лебланы», — игривым голосом произнес Роже, — «я за вами. Папа не может вас сегодня забрать, и поэтому домой вас отвезу я». Директриса сидела молча. Она знала, что с людьми типа Роже спорить не приходится. «Ну, вы готовы?» — спросил Роже. Мальчики, улыбнувшись, набросили мини-рюкзачки себе на плечи. Выйдя из здания и подойдя к машине, маленький Поль спросил: «А можно я поеду на переднем сиденье?» «Сегодня можно», — откликнулся Роже. Усадив мальчика справа от себя, он пристегнул его ремнем. Жан-Пьер сел сзади, рядом с мужчиной, которого видел впервые. Звеня колокольчиками, перед седаном остановился продавец мороженого. «Кому какое?» — спросил Роже, как змей-искуситель. «Чоко!» — тут же завопил Поль с переднего сиденья. «Клубника», — с достоинством ответил Жан-Пьер. Оружие вернулся через минуту с двумя конусами мороженого в руках. «Бон аппетит!» «Мерси!» — хором откликнулись юные Лебланы. 2. Роже отдал приказы своим подчиненным, Шарлю Доде и Марису Кампо. Он доверял им вполне, поэтому взял Шарля с собой в школу за детьми, а Мариса в Хаммере отправил на перехват Анри Леблана любой ценой. Задача была в том, как вытащить Леблана из офиса до конца рабочего дня. Но за 2 часа до окончания работы Анри сам вышел к паркингу и направился к своему ленд-роверу. Марис не мог не удивиться. Кто-то успел предупредить Леблана? Оружие дал понять, что Леблан ничего не знает об угрозе, и взять его не составит труда. Хаммер Мариса стоял на выезде из паркинга, и Кампо тронулся, как только Леблан завел свой внедорожник. Он пропустил его вперед, потом пристроился в хвост и, не доезжая пару кварталов до школы, преградил дорогу ленд-роверу. Андрей гневно посигналил, и тогда Морис вышел из Хаммера и, распахнув куртку, показал Леблану пистолет в наплечной кобуре, после чего сделал жест в сторону черной бронированной машины. Андрею ничего не оставалось, как последовать за ним. Кампо усадил Леблана на переднее сиденье и тут же прыгнул за руль, успев произнести: «Никаких фокусов, Леблан!» «Какие фокусы? Мне нужно забрать детей из школы, и срочно! Ваши дети у нас!» Андрей побледнел. «У нас?» «У нас это у кого?» — проговорил он, а губы его дрожали. «Не волнуйтесь, Леблан, у друзей». Андрей взбеленился. «Хороши друзья. Меня усадили в машину под дулом пистолета, мои дети у вас, а моя жена. Где Николь?» «Мы постараемся это выяснить», — сказал Кампо, выруливая на загородное шоссе. Дальше они ехали молча. Андрей сидел, словно обколотый миорелаксантами. Марис искоса поглядывал на него, но не произносил ни слова. Через 1/4 часа Хаммер, проехав вдоль аллеи кипарисов, остановился у особняка столь хорошо знакомого Леблану. Кампо выпустил пассажира и провел его в дом, в холле которого рапортовал. «Специалист Леблан доставлен, сеньор Сенешаль». «Благодарю, Морис», — ответил высокий человек средних лет в дорогом костюме. Это был Джеб. «Добрый день, Анри». «Еще надо убедиться, что он действительно добрый, мсье де Сен-Омер. Мне сказали, что мои дети здесь, это так?» «Да, оба мальчика в телевизионной комнате играют на Xbox'ах. Даю вам слово, с ними все в порядке». «А Николь?» «Ваша жена до сих пор была дома, как всегда, надеюсь, что хоть раз поужинает с вами». Однако шутка Сенешаля не успокоила Анри. «Она в безопасности? Вы уверены?» «Уверен я лишь в том, что в безопасности не пребывает вся наша планета. Успокойтесь, я отправил своих людей по вашему адресу». Леблан тяжело опустился на стул. «У вас найдется что-нибудь выпить, мсье?» «Маршо!» — скомандовал Джеб. «Бренди и бокал!» Анри крутил в руках бокал с янтарным напитком, тупо глядя на него, и вдруг вскочил на ноги. «Я должен ехать туда, я должен!» Мускулистый Морис преградил ему путь. Джеб, подойдя к Анри, положил ему руку на плечо. «На вас идет охота, Анри. На вас и только на вас. Им нужны вы. И вы собираетесь сами сыграть им на руку. Подумайте, на кону стоит очень и очень многое». В холле особняка появился Роже. Войдя, он остановился у дверей, дожидаясь, когда Сенешаль сам подойдет к нему, что тот немедленно и сделал. «Ну?» — едва слышно спросил Джеб. «Мы не успели, сеньор». Так же тихо отвечал Роже. «У дома уже стояли машины мастер-экзекутора. Я мог бы попытаться...» «Попытаться что?» — Гневным шепотом спросил Джеб, устроить перестрелку и провалить все уже сегодня? «О чем это вы говорите, господа?» — встревожился Анри Леблан. «Что-то известно Николь? Где она?» «Простите меня, Анри, но в своем доме я волен говорить о чем угодно», — напустив на себя суровый вид, ответил Джеб. «Когда решится вопрос с вашей женой, вы будете первым, кто об этом узнает». «Подлец Мандидье», — подумал Джеб, — «неделя. Я чувствовал, что он провернет это сегодня, чувствовал, и не ошибся».